Глава 14. Как после смерти Паулина епископом Хрофа вместо него сделался Итамар, и о дивном смирении короля Освина, безжалостно умерщвленного Освиу. Когда Освальд был вознесен в небесное царство, его земную власть унаследовал его брат Освиу. Молодой человек 30 лет, который правил 28 нелегких лет. На него ополчились не только язычники из народа мерсийцев, убившие его брата, но и собственный его сын Альфред и его племянник Эдельвальд, сын его брата и предшественника. На втором году его правления, или в год от воплощения Господа 644, в шестой день до октябрьских ид отошел ко Господу преподобнейший отец Паулин, епископ Эборака, а затем Хрофа. Он был епископом 19 лет, 2 месяца и 21 день. Его похоронили в секретарии храма блаженного апостола Андрея, который построил в Хрофе король Эдельберт. В том же месте архиепископ Ганорий посвятил Итамара, который хоть и происходил из Кента, но по учености и святости жизни не уступал своим предшественникам. В начале своего правления Освиу делил королевское достоинство с родичем короля Эдвина Освином, сыном упомянутого нами Осрика. Он был мужем великого смирения и благочестия, и 7 лет правил провинцией Дейра, любимой всеми. Однако Освиу, правивший северной частью земель за Хумбером, то есть Берницейской провинцией, не сумел жить с ним в мире. Их ссоры стали весьма частыми и закончились печально. Каждый из них собрал войско, но Освин понял, что не может сражаться с намного более сильным врагом, и решил оставить мысль о войне до лучших времен. Поэтому он распустил войско, собранное им вместе под названием Вилфарес-Дун или гора Вилфара, в 10 милях к северо-западу от селения Катаракт. С одним лишь верным воином по имени Тондхейр он укрылся в доме комета Хунвальда, которого считал своим другом. Но, увы, он ошибался. Комет предал его Освиу, который велел префекту по имени Эдельвин предать его жестокой смерти вместе с упомянутым воином. Случилось это за 10-й день до сентябрьских календ в 9-м году его царствования, в месте под названием Ингетлинг. Позже там, во искупление этого злодеяния, был построен монастырь, где ежедневно возносятся молитвы Господу за упокой души обоих королей, убитого и того, кто приказал его убить. Король Освин был высок и красив, приятен в обхождении и щедр ко всем знатным и простым. Все любили его за королевское достоинство, которое проявлялось и в обличии его, и в речах, и в делах, и знатные люди почти из всех провинций приходили, чтобы служить ему. Среди всех добродетелей, которыми, если можно так сказать, он был одарен в особой степени, особенно выделялось смирение, что можно доказать хотя бы одним примером. Он подарил предстоятелю Айдену превосходного коня, на котором тот, обычно ходивший пешком, мог преодолеть реку или быстро добраться куда-то в случае необходимости. Через некоторое время Айден встретил нищего, который попросил у него подаяния. Он тотчас отдал нищему коня вместе с богатой попоной, поскольку был чрезвычайно сострадателен, как друг бедных и отец всем убогим. Король узнал об этом и, встретившись с епископом за обедом, сказал ему: «Господин предстоятель, зачем ты отдал нищему королевского коня, предназначенного для тебя? Разве нет у нас менее ценных коней или других вещей, которые можно отдать бедным, вместо того, чтобы отдавать королевского коня, которого я специально для тебя выбрал?» Епископ же ответил: «Что ты говоришь, король? Разве сын кобылы для тебя дороже сына Божьего?» После этих слов они направились к столу. Епископ сел на свое место, а король, только что вернувшийся с охоты, отошел погреться к очагу вместе со своими приближенными. Вдруг он вспомнил слова епископа. Тут же он вытащил меч, отдал слуге и, подойдя к епископу, преклонил перед ним колени и попросил прощения. «Никогда впредь, — сказал он, — не заговорю я о том и не озабочусь тем, что из моего имущества и в каком количестве отдано будет детям Божьим». Увидев это, епископ исполнился тревоги. Он встал, поднял короля с колен и сказал, что будет доволен только если король оставит скорбь и сядет за трапезу. Король подчинился настоянию епископа. Однако тот сам делался все печальнее и, наконец, начал плакать. Бывший с ним священник спросил его на его родном языке, которого король и его слуги не понимали, почему он плачет, и Айден ответил: «Я знаю, что король не проживет долго, поскольку никогда еще я не видел столь смиренного государя. Этот народ недостоин такого правителя, поэтому скоро он будет похищен у этой жизни». Вскоре печальное пророчество предстоятеля подтвердилось смертью короля, о которой мы уже сказали. Предстоятель Айден после смерти любимого им короля прожил всего 12 дней. Он покинул этот мир накануне сентябрьских календ и получил от Господа вечное воздаяние за свои труды.